Ником устроился я как-то работать, не зная, кто такой цирюльник вообще. Я лишь хотел немножко денег заработать, не знав, как зарабатывать вообще. Цирюльник веселый, продобрей, с мужчинами нужно быть подобрей и всех людей красивей. Цирюльник веселый, продобрей. Веселое слово, похоже на циркуль и пряник в одном. Цирюльник смотрит сурово и думает только лишь об одном, что он цирюльник. Веселый, бродобрей, с мужчинами нужно быть подобрей и всех людей красивей. Цирюльник веселый, бродобрей. Цирюльником работал плохо, видимо, не моя стезя. Я поехал в гости, охнул, и тебя я наказал. Ведь ты цирюльник веселый, продобрей, с мужчинами нужно быть подобрей и из всех людей красивей. Цирюльник веселый, продобрей.